«Твоя правда», — сказал земной. «Но ты показал мне, о брат мой, много городов, и не показал мне своего города». «Что касается моего города», — сказал морской, «то мы прошли мимо него, и он близко от берега, откуда мы пришли. Я оставил мой город и пришел с тобой сюда, так как хотел показать тебе другие города моря». «Достаточно того, что я посмотрел», — сказал рыбак. «И я хочу, чтобы ты мне показал твой город». «Будет так», — сказал морской. И затем он вернулся с рыбаком к своему городу и, дойдя до него, сказал: «Вот мой город». И рыбак увидел, что это город маленький в сравнении с городами, которые он уже видел. И он вошел в город вместе с Абдаллахом морским и шел, пока не достиг одной пещеры. И морской сказал ему: «Вот мой дом». И все дома в этом городе — такие же пещеры в горах, большие или маленькие, и все города в море такого же вида. Всякий, кто хочет сделать себе дом, идет к царю и говорит ему: «Я хочу устроить дом в таком-то месте». И царь посылает с ним отряд рыб, называемых клевальщиками, и назначает в уплату им определенное количество рыбы, а у них клювы, которыми они крошат твердые камни. И они подходят к горе, которую выбрал хозяин дома, и выдалбливают в ней дом. А хозяин дома ловит им рыб и кормит их, пока пещера не будет готова. И тогда они уходят, а хозяин дома поселяется в ней. И все обитатели моря в таких же обстоятельствах. Они заключают друг с другом сделки и служат друг другу только за рыбу. И все они рыбы. «Входи», — сказал он потом рыбаку. И когда тот вошел, Абдаллах морской крикнул: «Эй, дочка!» И вдруг вошла его дочка, и у нее было круглое лицо, точно луна, и длинные волосы, и тяжелые бедра, и насурмленные глаза, и тонкий стан, но она была голая и с хвостом. И, увидев со своим отцом Абдаллаха земного, она спросила: «О, батюшка, что за куцый, которого ты привел к нам?» И морской ответил: «О, дочка, это мой друг земной, от которого я приносил тебе земные плоды. Подойди, поздоровайся с ним». И девушка подошла и приветствовала Абдаллаха земного ясным языком и проникающими словами. И ее отец сказал ей: «Подай пищу нашему гостю, с приходом которого опустилась на нас благодать». И девушка принесла ему две большие рыбы, каждая из которых была как ягненок. И морской сказал рыбаку: «Ешь». И он стал есть через силу от голода, так как ему опротивило есть рыбу, а у них не было ничего, кроме рыбы. И едва прошло немного времени, как пришла жена Абдаллаха морского. Она была красива обликом, и с ней было двое мальчиков, и у каждого мальчика был в руках малек рыбы, которого он грыз, как человек грызет огурец. И, увидев со своим мужем Абдаллаха земного, жена морского спросила: «А что это за куцый?» И мальчики со своей сестрой и их мать подошли и стали смотреть назад Абдаллаха земного и говорить: «Да, клянемся Аллахом, он куцый!» И начали смеяться над ним. «О, брат мой», — сказал Абдаллах земной, — «разве ты привел меня для того, чтобы сделать меня потехой для твоих детей и жены?» И Абдаллах морской молвил: «Прости, о, брат мой, среди нас не найти тех, у кого нет хвоста, и если окажется кто-нибудь без хвоста, его берет султан, чтобы над ним посмеяться. И не взыщи, о, брат мой, с этих маленьких детей и женщины. У них не достает разума». И затем Абдаллах морской крикнул на своих домочадцев и сказал им: «Замолчите!» И они испугались и замолчали. А морской стал уговаривать земного, и когда они разговаривали, Вдруг пришли 10 человек, большие, сильные, толстые, и сказали: «О, Абдаллах,